Глава 217. Совет старца иноку об обращении с женщинами. Старец говорил: «Чадца, соль из воды, и, соединяясь с водою, растворяется и исчезает. Так и монах, от жены произойдя, он, приближаясь к женщине, ослабевает и обращается в ничто, то есть перестает быть монахом».